Мы встретились возле публичной библиотеки, в небольшом кафе-забегаловке на углу 42-й улицы и 5-й авеню. Взоров был предельно краток и сух. «Старик, то, что ты написал, нам не нравится и совершенно не подходит. Насколько я понимаю, дальше тебе над этим работать бессмысленно. Пока». И он ушел, оставив у меня в памяти сияющие отблески своих высоких лайковых сапог. Видимо, выше этих сапог я, оглушенный, потупленный, ничего в тот миг не видел. А через полгода Наташа Ландау, жена Бориса Фрумина, сказала мне по телефону: «Слушай, ты не хочешь прийти на показ мюзикла, который я оформила для Юлика Взорова?» «Какого мюзикла?» — насторожился я. «Распутин». Юзик снял зал на 46-й улице и устраивает показ своего мюзикла для бродвейских продюсеров. «Хочешь, я пришлю тебе билет?» «Конечно, хочу». «А кто ему написал либретто?» «Какие-то американцы. На билете написано «прочесть»?» «Не нужно. Пришли билет, я сам прочту». На красочно оформленном пригласительном билете действительно были указаны два американских автора, а фамилия Взорова стояла третий. И он же значился композитором и постановщиком. Я, любопытствуя, пришел на показ в небольшом местно 40 зале с мягкими креслами. Все места были заняты сливками американского шоу-бизнеса, бродвейскими и голливудскими продюсерами, звездами балета и эстрады. Веревка с цыганской шалью вместо занавеса отделяла этот зал от крохотного подиума сцены. Сбоку стоял столик с магнитофоном, возле него дежурил Взоров. Перед показом он сказал несколько слов по-английски, что это, мол, только черновик спектакля, эскиз, но профессиональная публика, сидящая в зале, легко сможет оценить перспективы этого проекта. И занавес пошел. Началось действие. Нет, стоп. Никакого действия в театральном смысле слова там не было. Не было драмы, истории, пьесы, ничего. А были под музыку магнитофона только цыганские пляски в исполнении Взорова и его жены Любы, а-ля цыганско-русские арии Распутина и Царицы, тоже в исполнении Взорова и его жены Любы. А между этими номерами какие-то ничтожные аморфные связки, надерганные из моего либретто и плохо прочитанные в зал по-английски самим же Взоровым. Это был провал похлеще всех моих советских провалов. Вежливые бродвейские продюсеры уходили из зала после первых 15 минут. А я бы ушел еще раньше, если бы не страстное желание посмотреть Юлику в глаза. Что я и сделал после шоу. Я прошел за кулисы, то есть в какую-то крошечную кладовую комнату, где Юлик снимал с себя грим и хромовые сапожки Распутина, и сказал ему: «Ну, здравствуй, Юлик. Поздравляю». Нужно отдать ему должное, он побледнел, он не ждал меня на этом показе, и какой-то жалкий, просительный блеск появился в его глазах. «Ты понимаешь, старик», — заговорил он, опережая мои упреки, «я не мог взять тебя в авторы этого мюзикла. Никто из бродвейских продюсеров не пришел бы на показ, если бы ты значился автором. Поэтому я взял американцев, которых они знают, Конечно, эти американцы ничего не писали. Я сам написал.